Треф не успел уйти далеко, когда уличный инстинкт подсказал, что за ним следят. Он свернул пару раз в переулке и притаился в углу, чтобы встретить преследователя лицом к лицу. Но никакого преследователя не было. Переулок у него за спиной был пуст с обоих концов. Треф понял это в ту же секунду, когда почувствовал, что кто-то прижал к его шее нечто весьма похожее на нож. «Вспоминаю старые времена», — произнес голос. «Что приятно, я до сих пор помню здесь все закоулки». «Я тебя знаю, ты Пепе, да? Ты гном?» — спросил Треф, стараясь не оборачиваться. «Ну, типа гном», — ответил Пепе. «Ну, я с тобой не ссорился», — сказал Треф. Что-то маленькое и блестящее мелькнуло в пределах зрения Трефа. «Образец лунного серебра», — объяснил Пепе. «Я даже разбитой бутылкой от шампанского мог бы причинить больше вреда. И причинял, поверь мне. Я бы не стал угрожать такому, как ты, ножом, раз уж к тебе неровно дышит эта девочка. Она кажется счастлива с тобой, а я хочу видеть ее счастливой». «Что-то творится на улице», — сказал Треф. «Что прямо на улице может быть весело». «Что-то не так!» Только теперь Пепе появился перед ним. «Не моя проблема», — сказал он, — «но есть люди, которых я не люблю. Я их слишком много повидал, задиры мерзавцев. Если хочешь научиться бегать очень быстро, нужно родиться в этом районе с дизайнерским талантом и некоторыми другими предпочтениями. Патриций Витинари все неправильно понял. Он подумал, что может наложить руку на футбол, но ничего не получается. Это не гильдия воров. С гильдией воров все было просто, потому что она организована. А футбол — нет. Если Патрицию удалось одержать верх над капитанами команд, это не значит, что все послушно выстроятся в шеренгу. Вчера вечером по всему городу были драки. Ваших парней с их новеньким мячиком и в новенькой форме завтра раскатают тонким слоем. Размажут по булыжникам». «Я думал, ты всего-навсего шьешь одежду», — сказал Треф. «Я всего-навсего шью одежду? Всего-навсего? Ну нет, я Пепе, и я не шью одежду. Я создаю уникальные произведения искусства, которым лишь по чистой случайности требуется тело, чтобы на них можно было посмотреть. Одежду шьют портные, а я кую историю. Ты слышал про микрокольчугу?» «Ага», — ответил Треф. «Хорошо. Что ты слышал про микрокольчугу?» «Что она типа не трет». «У нее есть еще парочка секретов», — сказал Пепе. «В любом случае, не могу сказать, что у меня есть время знаться с волшебниками. Надменные типы. Но завтра это будет не игра, а война. Ты знаешь парня по имени Энди? Энди Шенк?» У Трефа сжалось сердце. «А он-то тут при чем?» «Я просто слышал имя. Но, кажется, я могу представить, что это за типчик. Патриций Витинари сделал то, что хотел. Он разрушил футбол, но у обломков острые края, если ты меня понимаешь». «Завтра там будет стража», — сказал Треф. «Ба-ба! Уличный пацан вроде тебя радуется, что завтра где-то будет стража». «И много зрителей?» «Да, потому что будет очень весело», — сказал Пепе. «Знаешь, в этом городе люди охотно пойдут смотреть на смертную казнь и поднимут детишек повыше, чтобы было лучше видно. Поэтому я скажу тебе, что я сделаю. Я не стану тебя пугать. Меньше всего завтра тебе будет нужен страх. Я дам тебе кое-что получше. В конце концов, ты сын Дэйва на вроде». «Я не стану играть», — ответил Треф. «Я обещал мамаше». «Ты обещал мамаше?» — переспросил Пепе, даже не пытаясь скрыть презрение. «Думаешь, есть какая-то разница? У тебя в руках звезда, мальчик. Ты будешь играть, потому что я скажу тебе, что я сделаю. Ты подойдешь к Шубле. С черного хода, прости, по-гномье это звучит лучше. Примерно в полночь и постучишь ногой в дверь. Можешь прихватить с собой какого-нибудь приятеля, если угодно, но черт возьми, приходи». «Почему я должен стучать в дверь ногой?» — уточнил Треф. «Потому что в каждой руке у тебя будет бутылка лучшего бренди. И не благодари, я делаю это не для тебя. Я защищаю свои капиталовложения, и, кстати, твои в том числе. Ступай, мальчик, иначе опоздаешь на тренировку. А я... Да я, блин, долбанный гений». Треф заметил вокруг еще больше стражников, шагая по городу. Они, конечно, бывали изрядными поганцами, но Сэм Ваймс не держал на службе копов, не умеющих читать улицу. Стража нервничала.